День восьмой. Суббота, 23 декабря 1944 года. С разрешения или без него, но мы будем прорываться отсюда пешком. Полковник Пейпер своему радисту. Один. Над Орденами занимался новый день. Холодный, хрустящий и яркий. Несмотря на неблагоприятный прогноз люксембургских синоптиков, 9-й воздушной армии, погода была превосходная. В первый раз с момента начала наступления погода выдалась идеальной для полетов. Вскоре в штабе воздушной армии зазвонили телефоны. Это командиры различных частей спешили воспользоваться предоставляемыми природой возможностями и запрашивали поддержку с воздуха. За линией фронта с французских, бельгийских и люксембургских аэродромов сотнями поднимались Митчеллы, летающие крепости и тандерболты. Жители городов и деревень выходили на улицу, разбуженные необычным шумом. Запрокинув голову, они смотрели на пролетающие армады самолетов союзников. Перемена погоды стала переменой всего хода сражений. С этого момента и до 27 декабря, когда немецкое наступление оказалось окончательно сломленным, противнику суждено было испытать одну из самых поразительных демонстраций воздушного господства союзников после дня Д, высадки в Нормандии. Но генерал Харрисон под Лаглэс еще не знал о перемене погоды и о появившихся у него в связи с этим возможностях. У него была тяжелая ночь. Сразу после полуночи по всей линии фронта 30-й и 92-й дивизии прозвучал сигнал воздушной тревоги. Над линией фронта заметили 22 самолета Люфтваффе. Войска привели в состояние боевой готовности, а в донесениях сообщалось о множестве замеченных парашютистов. По большей части на парашютах сбрасывались грузы, боеприпасы и бензин, но кое-кто в Верховном штабе тут же предположил, что мог иметь место и десант в помощь Пейперу. Стали распространяться слухи о том, что окрестности Лаглэс полны десантников, и хотя генерал Хоббс и пытался доказать, что в данном случае применение десанта было бы бессмысленным, солдаты Харрисона всю ночь не смыкали глаз. Теперь же Харрисон должен был бросить пехоту на штурм Лаглэс. Ему эта идея не нравилась, но время шло. Риджуэй уже грозился забрать танки и перебросить на другой участок своего ужасно растянутого фронта, который вот-вот мог прорваться под натиском немцев в полудюжине мест. Так что с неохотой генералу пришлось отдать приказ. На этот раз пехота собиралась действовать по-другому, обойти деревню с фланга и войти в нее из леса с севера при поддержке передовых артнаблюдателей, которые расположатся рядом с целью и будут направлять огонь орудий, стреляющих снарядами с неконтактным взрывателем. Это была тщательно сохраняемая в тайне новая военная разработка американцев, позволяющая взрывать снаряды путем внешнего воздействия на близком расстоянии от цели, но без прямого контакта. В Орденах такие снаряды применили впервые, и за два дня до описываемых событий с их помощью была отбита атака 150-й бригады полковника Скорцени на Мальмеди, причем немцы понесли катастрофические потери. Однако, несмотря на все надежды, связываемые с новым вооружением, Харрисона очень волновали тяжелые танки Пейпера, которые тот сконцентрировал в центре деревни, около церкви. Какова их будущая роль в обороне? Харрисон не сомневался, что целью ночного появления Люфтваффе был сброс грузов для Пейпера. Если тому удалось получить достаточное количество топлива, то теперь он сможет использовать тяжелые танки в какой-нибудь отчаянной контратаке или попытке прорыва, против которой у танков 740-го батальона не будет и шанса. Но пока Харрисона одолевали эти мысли, туман рассеялся, и показалось чистое зимнее небо. Именно этой возможности генерал и дожидался. Он поспешил к телефону. Несколько минут спустя Харрисон, довольный, положил трубку, радуясь, что теперь его наступлению обеспечена поддержка с воздуха. Нечего больше было бояться тигров и пантер Пейпера. Пока Харрисон готовился к атаке на Лаглэс, 6 других стрелковых рот уже вели бои на северном берегу Амблева, где все еще держались остатки 1-й дивизии СС под командованием Гансена. Немцев больше не заботил вопрос о том, как помочь Пейперу. Теперь они сражались за собственную жизнь. Бой кипел в лесу под Ставло, и это был жестокий, по большей части ближний бой. В одном из его эпизодов два сержанта, Пол Болден и Рассел Снот, решили занять удерживаемый немцами дом, являвшийся препятствием на пути их роты. Оставив солдат на защищенном участке, Томас начал поливать дом огнем из своего маслошланга, а Болден стал постепенно подбираться к зданию, отмечая, откуда видны вспышки выстрелов. Подобравшись достаточно близко, чтобы достигнуть дома одним последним рывком, Болден повернулся и подал Сноуду знак, что заходит, вскочил и метнулся вперед. Он добежал до двери, вытащил чеку из гранаты, отсчитал пару секунд, распахнул дверь, забросил гранату внутрь и тут же захлопнул дверь. Раздался взрыв, дверь дернулась под рукой, и Болден открыл ее снова. В лицо ему ударила волна едкого дыма. В комнату полетела вторая граната. На этот раз сержант не захлопнул дверь, а вошел внутрь вслед за гранатой, стреляя из 100 мигана во все стороны. Вокруг падали тела, но в это время выстрел из верхнего окна уложил сержанта Снода. В конце концов, Болден очистил дом и стоял, тяжело дыша, в дверях, пока прибывшие солдаты его взвода считали убитых. Тех оказалось 20 человек. Но если на Амблеве американские войска действовали с большим успехом, то наступление Харрисона снова оказалось обреченным на неудачу. После полудня в дело вступила полевая артиллерия со своими новыми снарядами. Результат оказался таким, каково и следовало ожидать. Снаряды с неконтактным взрывателем выполнили свою смертоносную работу, и улицы опустели, если не считать танков. Пехота пошла вперед, считая, что немецкое сопротивление сломлено артиллерией, и почти сразу же передние ряды нарвались на мины. Прогремела пара взрывов, и все остановились, остолбенело глядя на изувеченные тела, стонущие на снегу. Через мост покатились шерманы, не обращая на мины внимания. Им предстояло возглавить наступление. Но немцы были наготове. Как только первый шерман подошел к минному полю и приготовился двигаться дальше, хорошо окопанные тигры открыли по нему огонь со своих позиций высоко на горе. Первый из шерманов загорелся. Вот остановился и второй. Экипаж его выжил, но оказался в ловушке посреди минного поля. Оставшиеся танки развернулись и бросились обратно под прикрытие противоположной стороны моста. Тогда вызвали артиллерию, чтобы вывести из строя вражеские танки, а тем временем саперы ползком в снегу пытались найти мины. Это продолжалось весь остаток дня. Наступление остановилось, все ждали артиллерию и саперов, а потом возобновилось, и солдаты медленно двинулись вперед, оставляя за собой догорающие шерманы и неподвижные тела в снегу. Ближе к вечеру американцам удалось пробиться на окраину Лаглэс, и артиллерии пришлось прекратить огонь, чтобы не накрыть своих. Первый взвод медленно продвигался через стоящие на отшибе дома и вдруг попал под огонь четырехствольной 20 мм зенитки. Взвод тут же залег, а к стрельбе присоединилась еще одна пушка, а за ней крупнокалиберный пулемет. Наступление американцев снова застопорилось, и на этот раз уже не возобновлялось до следующего дня. Харрисон нервно поглядывал на часы, сидя в своем командном пункте в шато Дюфруаткур, и тут ему сообщили, что наступление захлебнулось. Теперь все зависело от авиации, только ее помощь сможет подтолкнуть продвижение солдат. И Хоббс, и Риджей все настойчивее требовали от Харрисона взять Лаглэс к исходу дня. Без авиации это требование становилось невыполнимым. Солдаты были утомлены и деморализованы. Генерал Харрисон подошел к окну и замер, глядя в ярко-синее небо, на котором не было видно ни одного самолета. В 15:26 шесть самолетов Би-26 из 322-й эскадрильи бомбардировщиков 9-й воздушной армии подлетели сверкающим клином к немецко-бельгийской границе. Командир эскадрильи заметил внизу в центре Торной долины скопление домов. Он сверился с картой. Несмотря на превосходную цель, он так и не сумел найти свою основную цель — город Сульпи в Германии, которому предназначалось стать перевалочным пунктом для 7-й армии генерала Брандерберга, которой в Орденской битве предназначалась оборонительная роль. Про замеченный внизу населенный пункт молодой командир эскадрильи решил, что это Ламмерзум, городок километров в 10 к северо-востоку от назначенной цели. Раз Цульпих найти не удалось, то и Ламмерзум сойдет за объект для бомбардировки, тем более что уже темнеет, и надо скорее сбрасывать бомбы, чтобы не выставлять себя на посмешище, вернувшееся с ними на базу. Командирский самолет начал снижаться. Город, приближаясь, становился все больше. Уже можно было хорошо разглядеть церковь с куполом-луковкой. Летчик бегло осмотрел долину. Зениток заметно не было. Город казался беззащитным. Самолет еще снизился, приготовился к бомбометанию и перешел в пике на скорости 500 км в час. В наушниках раздался торжествующий крик командира: «Сбросить бомбы!» Самолет качнулся и взлетел вверх, освободившись от 13 100-килограммовых фугасных бомб. Внизу, в небо, поднялись клубы белого дыма. Остальные 5 самолетов последовали примеру командира и тоже сбросили бомбы. Командир внимательно следил за процессом и с удовлетворением отметил, что все бомбы попали в цель. 6 Би-26 покинули сцену разрушения и скрылись за горизонтом, торопясь домой к яичнице с беконом. Дым внизу становился все гуще и поднимался все выше. Удивленные солдаты 30-й дивизии и выжившие жители Мальмеди так и не поняли, кто нанес по ним этот удар. На сверкающие в небе точки они смотрели с интересом. Воздушной тревоги никто не объявлял, и солдаты уверенно заявляли: «Это свои!» А потом стали падать бомбы. Центр города исчез в дыму и грохоте. Когда все закончилось, и самолеты 322-й эскадрильи исчезли, промахнувшись мимо Ламмерзума на 60 с лишним километров, живые выбрались из-под обломков и принялись подсчитывать потери. В штабе командующего 30-й дивизии генерала Хоббса тут же зазвонил телефон. Несколько секунд спустя Хоббс уже разговаривал с командиром 9-й воздушной армии в Люксембурге. 9-я армия уже не первый раз бомбила 30-ю дивизию. Злые шутники из дивизии уже прозвали 9-ю армию американскими Люфтваффе. 120-й пехотный полк потерял около 40 человек убитыми и еще больше ранеными. Потери среди гражданских оставались неподсчитанными, но город был охвачен пламенем, и американскому коменданту стоило огромных трудов предотвратить массовое бегство по дорогам, жизненно необходимым для подразделений, двигавшихся в Лаглэс на бой с Пейпером. Взволнованный генерал авиации, моментально осознав, на кого ляжет ответственность за эту ошибку, пробормотал извиняющимся тоном, что этого больше не повторится. Как же он ошибался! Несмотря на неудачу Харрисона в отношении захвата Лаглэс, его сектор оказался в тот день единственным ярким пятном на 60-километровом фронте Риджуэя, и командир десантников решил собственными глазами взглянуть на происходящее там. Незадолго до захода солнца он прибыл в шато, где разместился командный пункт Харрисона, с гранатами на ремне и с карабином Спрингфилда в правой руке. Харрисон сразу же спустился вниз и без обиняков изложил командиру корпуса ситуацию. «Наши атаки с запада и востока сегодня увязли», — сказал он. «Завтра мы попробуем напасть с севера». Он подвел командира к настенной карте и показал ему текущую ситуацию и план действий на завтра. Риджуэй внимательно слушал. Он знал, что в плане Харрисона есть слабое место — боевое командование роты в 3-й танковой дивизии. Дивизия в этот момент подвергалась яростному натиску немцев, и ее командир, генерал Моррис Роуз, требовал срочного возвращения своих солдат. А Хоббс утверждал, что если отобрать у него танки, то Лаглэс откроется с обеих сторон, и мало того, поскольку выбить противника из удерживаемого им предмостного укрепления станет нереальным, то Пейпер сможет еще и вырваться из ловушки держать которую так дорого стоило американцам за последние два дня. Риджуэй ничего не стал говорить Харрисону, но для себя четко решил по возвращении на командный пункт разобраться с этой проблемой. 2. Выстрелы 155 мм орудия сотрясали Пейпера больше, чем какие-либо другие выстрелы за всю его жизнь. С каждым разрывом снаряда ему казалось, что сердце разлетается на куски. Многие из его солдат вообще не могли прийти в себя от непрерывной канонады. Пейпер понимал, что надолго их не хватит, но приказа об отступлении из штаба все еще не было. Ночью Люфтваффе пытались сбросить ему горючие боеприпасы, но по подсчетам интенданта дивизия получила не более десятой части всего сброшенного. В общем, когда радист позвал Пейпера к радиоавтомобилю, чтобы принять сообщение от командира дивизии, полковник тут же подбежал и схватил наушники. Он надеялся услышать приказ, которого так долго ждал. Но тщетно. Тонувший в помехах обезличенный голос на другом конце заявил: «Если боевая группа Пейпера не доложит в точности о состоянии своих запасов, то рассчитывать на постоянное снабжение боеприпасами и горючим она не может. Восточнее Ставла у нас имеются 6 боеспособных королевских тигров. Куда их направить?» Невыполнимые требования командования привели Пейпера в ярость. Там, наверху, и представить не могли, какая неразбериха творится здесь, в окруженной бельгийской деревушке. «Перебросить по воздуху в Лаглес!» — прорычал он, стиснув зубы. Но тут же взял себя в руки. «Нам необходимо разрешение срочно прорываться отсюда!» Повисло молчание. Наконец командир задал вопрос. «Вы можете вывести технику и раненых?» Пейпер воспрянул духом. Впервые в Ставке не отказались рассматривать вопрос об отступлении. Все-таки его здесь не бросили. Он быстро заговорил, а земля под его ногами вздрогнула от разрыва очередного снаряда. «Сегодня у нас последний шанс вырваться отсюда. Без техники и раненых. Пожалуйста, дайте нам разрешение». Командир не дал прямого ответа, но пообещал обсудить этот вопрос с командованием корпуса. Пейпер дал отбой и умчался в укрытие на свой командный пункт, в полной уверенности, что теперь ему дадут разрешение на отвод солдат, и времени терять нельзя. Необходимо собрать офицеров и спланировать путь отступления. Ни один из командиров подразделений не стал возражать, услышав о том, что предстоит прорываться из Лаглес. Они понимали, что битва проиграна, и что жертвовать жизнью в этой деревне им больше не за что. Многие уже сообразили, что все наступление оказалось в безвыходном положении, и что остальная часть дивизии не в состоянии пробиться к ним на помощь. Теперь оставалось только позаботиться о солдатах и вывести как можно больше живыми. Операция, конечно, предстояла рискованная, но оставаться в Лаглес и ждать, пока эта чертова пушка всех разорвет на куски, было бы еще хуже. Все обступили Пейпера, а он показывал позицию на карте, как сам ее себе представлял. Все понимали, что они окружены, и ближайшие части своих по другую сторону Амблева, под Ставлу. Однако холмистая местность и густые леса могли скрыть даже такую большую группу людей. Пейпер указал пальцем на маленькую грунтовую дорогу вниз по склону мимо дома священника. Именно этой дорогой и предполагалось уходить. Бросив технику, предполагалось, что она будет взорвана оставшимися после ухода основной части солдат добровольцами, немцы должны были уходить пешком по узкой дороге вниз, в долину, в направлении деревни Лавен, где американцев еще не было. Там предстояло разведать дорогу к Амблеву, возможно, к югу от Руапон, где можно пройти незамеченными. Закончив совещание, Пейпер спросил, есть ли вопросы. Важный вопрос был только один. «Когда?» «Завтра между 2 и 3 часами утра», — ответил полковник. Оставив офицерам утрясать детали предстоящего вывода относительно собственных подразделений, вернее того, что от них осталось, Пейпер снова вызвал на свой командный пункт Маккауна. «Нас требуют обратно», — сказал полковник пленному, стараясь не выдать голосом всю безнадежность собственного положения. Майор Маккаун устало усмехнулся, понимая, что лично для него это может означать только долгие, предстоящие месяцы в камере для военнопленных где-то в Германии. Вспомнив, что в ночном разговоре первого дня плена Пейпер обещал когда-нибудь прокатить его на королевском тигре, Маккаун горько усмехнулся. «Ну что ж, хоть на королевском тигре покатаюсь!» Пейпер выдавил из себя ответную улыбку, но так и не сказал пленному, что покидать Лаглэс они будут пешком. Затем перешел к делу. «Сейчас меня больше всего заботит вопрос о том, что делать с пленными американцами и нашими ранеными». Пейпер объяснил, что хотел бы заключить с американцами сделку, если он отпустит всех американских пленных, оставив заложником только Маккауна, то может ли последний гарантировать, что командир американцев, какая бы часть ни заняла Лаглэс, отпустит раненых немцев? Пейпер планировал оставить с ранеными одного из своих, а после того, как американцы отпустят их, выпустить и самого Маккауна. Предоставление пленным свободы имело для Пейпера большое значение. Он понимал, что, будучи обремененным тяжело ранеными, не сможет успешно осуществить прорыв. Но Лейбштандарт всегда гордился тем, что не оставляет своих пленных в руках противника. В ходе русской кампании дивизия приобрела печальный опыт того, что может произойти с пленными, если они принадлежат к подразделению под названием Адольф Гитлер. Маккаун покачал головой. «Полковник, ваше предложение нелепо. Во-первых, у меня нет никакой власти влиять на решение американского командования по поводу военнопленных, да и не в таком и положении, чтобы торговаться». «Знаю», — ответил Пейпер, «но буду действовать, исходя из предположения, что ваш командир на это пойдет». Маккаун на секунду задумался. Еще один разрыв потряс окрестности с приземлением очередного снаряда 155 мм орудия. «Я могу только подписать свидетельство о том, что вы внесли такое предложение. Больше я ничего не могу сделать». Пейпер согласился, и ввели еще одного пленного американца, капитана Брюса Крайсингера, бывшего командира роты А 823-го батальона истребителей танков. Оба подписали свидетельство, по-английски написанное Маккауном, и отдали его капитану, который вернулся в ряды 150 пленников Пейпера. Ровно в 17:00 Пейпера вызвали в радиоавтомобиль. Уже стемнело, на броне танков поблескивала изморось. Артобстрел начинал затихать, но все равно еще не стоило долго находиться на улице, усыпанной обломками и изрытой воронками от снарядов. Огромное американское орудие с другой стороны моста, из шато Дюфруаткур, продолжало с пугающей равномерностью посылать снаряды. Пейпер торопливо перебежал к автомобилю. Его молодой радист согнулся над передатчиком, и его обычно ровный при переговорах голос дрожал от волнения. «Где основная линия обороны?» — повторял он раз за разом. «Где позиции прикрытия? Можем ли мы пробиваться?» — повторяю. «Можем ли мы пробиваться?» Из наушника затрещали помехи, и Пейпер нетерпеливо склонился над плечом солдата. «Сейчас! Сейчас!» Голос с другого конца, искаженный помехами, произнес. «Где и когда вы собираетесь пересечь линию фронта?» На лице Пейпера появилась усталая улыбка. Радист посмотрел на него с плохо скрываемым торжеством, как будто они только что держали победу. Но сообщение было еще не окончено. Мертвенный голос продолжил. «Вам разрешено пробиваться, только если вы выведете всю технику и всех раненых!» Терпение Пейпера лопнуло. «Взорви всю эту аппаратуру к чертовой матери!» — заорал он радисту. — С разрешения или без него? Но мы будем прорываться отсюда пешком!